Лунц был моих лет. Он увлекался тогда сюжетностью прозы и мало интересовался поэзией. Это был милый, ясный, живой, искренний человек. 19 лет он остался один в Петербурге. Вся семья его уже была за границей в это время. Жил он в нижнем этаже Дома искусств, в том коридоре, где жили Рождественская, в одной комнате с Тихоновым, Пиаст и Грин. Комната была узкая, вся в книгах, с продавленной постелью, холодная и сырая. «Обезьянником» называл он ее. Пальцы его были в чернильных пятнах, курточка аккуратно вычищена, курчавые волосы над лбом придавали ему совсем юный вид. Без него не обходилось ни одно сборище, он, конечно, был душой Серапионов. В мае 1923 года, после долгой болезни сердца, все в том же обезьяннике, он, наконец, выехал к семье в Гамбург и, пролежав в больнице около 9 месяцев, 9 мая 1924 года умер от эндокардита. Говорили потом, что на каком-то юбилее Серапионовы братья его по безобразному обычаю качали и уронили, и с этого началась его болезнь. Его письма ко мне в Берлин опубликованы в номере первом «Опытов», Нью-Йорк, 1953 год. Мои письма к нему до сих пор целы. Вот часть моего некролога, напечатанного в газете «Дни» в 1924 году, номер 475. Когда в 1922 году в Петрограде редакция журнала «Летопись Дома литераторов» предложила членам группы Серапионовых братьев дать свои автобиографии, Лев Лунц, которому тогда было 21 год, отказался, сказав, что у него биографии еще не было. В то время он только что кончил филологический факультет и был оставлен по романо-германскому отделению. Родившийся в Петербурге в 1901 году и почти не выезжавший из него, росший в мирной семейной среде, учившийся сперва в гимназии, а затем в университете, знаток испанского и старофранцузского языков, он был внутренне далек остальным членам Серапионова братства, оставаясь по какому-то недоразумению душою этого кружка. Один из его инициаторов, он сразу же встал к нему в оппозицию. Его речь к Серапионовым братьям, напечатанная в номере третьем «Беседы», только частично отражает его отношение к кружку в 1922 году. Их было двое — он и его ближайший друг Каверин, которые из 10 молодых Серапионов были образованными людьми, презиравшими компромиссы и рекламу. Они призывали к незаметной и сосредоточенной работе. Лунц не любил рассказывать о своих планах. Работал тихомолком. 2 года над пьесой не казались ему слишком долгими. Он не гонялся за славой, как делали иные из его товарищей. Его не печатали, он не роптал и не унывал. Пьесу его «Вне закона» сперва приняли в Александринский театр, а затем запретили. С редкой прямотой признавался он в своих ошибках. При нашем последнем свидании в Берлине, говоря о многих иных своих разочарованиях, он мне признался: «А знаете, в Иванове-то я ошибся, совсем его не понял вначале». «Много грустного, много и грубого», — рассказал он мне в эти наши мимолетные встречи, только что приехав из России, уже больной, смущенной и обрадованной Европой. Порок сердца, начавшийся у него в России, развился за эти годы в болезнь страшную, редкую в столь молодых годах. Сперва упорно повышенная температура, а затем 2 сильнейших припадка уже в Гамбурге, где жила его семья, приковали его на 9 месяцев к постели, обрекли на безвременную смерть. Похудевший, выросший, в новом костюме, сменив студенческую фуражку на мягкую шляпу, он приходил ко мне в Берлине между визитами к врачам и без умолку говорил, передавая почти день за днем петербургскую жизнь за тот год, что мы не виделись с ним. Пробыв 4 дня в Берлине, в середине июля 1923 года, Лунц уехал в Гамбург, а через месяц лег, сначала в санатории, а потом в клинике. В сентябре прошлого года положение его представилось безнадежным. Затем ему стало легче. Частые письма его, то продиктованные сестре, то написанные самим, говорили то о полном упадке сил, то вновь об улучшении. В декабре он писал, что скоро вышлет свою последнюю пьесу, которую до сих пор хранил под подушкой, никому не показывая. Но пьесу не выслал. За последние месяцы я почти ничего уже не знала о нем. 9 мая он скончался. Похоронили его в Гамбурге. Он вырос в революцию, в тяжелые годы лишений и душевного огрубения, когда ежедневно перед молодыми писателями вставали соблазны. Но он до конца оставался скромен, прям и бодр. Он готовился к жизни трудной, суровой и горячей. Но от всего этого осталось несколько десятков исписанных листов бумаги, да память о нем в сердцах тех, что знали его и утешались им в безутешные годы. Аким Львович Волынский, спавший в те зимы не только в шубе и шапке, но и в калошах, находил, что в Иде есть что-то итальянское, и он был прав. Ее черные волосы локонами спадали на лоб, ленивые движения, красивые маленькие руки, какая-то во всем южная лень, медлительность улыбки. Тяжелое тело, изнеженное, несмотря на лишение, картавость, ей следовало бы носить парчу и запястья, а она ходила, как все мы, в пальто из портьеры, в платье из маминого капота, в кофточке из скатерти. «Сегодня обещал прийти Радлов», — картавила она, таинственно сверкая глазами. «На будущей неделе придут актеры из Александринки». Я ездила к Бенуа и пригласила его. Она была хозяйкой понедельников, и ту часть жизни, которая оставалась свободной от романов, не тех, что читают, а тех, что переживают, отдавала собраниям и стихам. Мне запомнился вечер в понедельник, 21 ноября. Из Зубовского я пришла в Дом искусств, в класс Чуковского, и там, как и все, читала по кругу стихи. И Корней Иванович вдруг похвалил меня. «Да», — сказал он, пристально глядя на меня и словно меря меня внутри и снаружи, «вы написали хорошие стихи». И Коля Чуковский сиял от удовольствия толстым лицом, радуясь за меня. Потом мы с ним вместе пошли с мойки к Литейному и пришли к Иде довольно рано. Опять расставляли табуреты, пепельницы, дули в печку. «Я пригласила Анну Андреевну», — говорила Ида. А настоящая мама в это время готовила бутерброды с чайной колбасой мне и Коле. И я встретила Ходосевича. Он тоже обещал прийти. У Ходосевича были длинные волосы, прямые, черные, подстриженные в скобку, и он сам читал Лиду, Вакха, Элегию в тот вечер. Про Элегию он сказал, что она еще не совсем кончена. Элегия поразила меня. Я достала его книги «Путем зерна» и «Счастливый домик». 23 декабря он опять был у Иды и читал балладу. Не я одна была потрясена этими стихами, о них много тогда говорили в Петербурге. Но кто был он? По возрасту он мог принадлежать к цеху, гиперборейцам, Гумилеву, Ахматовой, Мандельштаму, но он к ним не принадлежал. В членах цеха, в тех, кого я знала лично, для меня всегда было что-то общее, их несовременность, их манерность, их проборы, их носовые платочки, их расшаркивание и даже их особое русское произношение. «Красивей» вместо «красивой», «четверг» вместо «четверг», «грим светских молодых людей», а света-то больше и не было, что-то классовое, что казалось иногда забавным, иногда довольно приятным, а порой и печальным анахронизмом, и всегда носило печать искусственности. Ходосевич был совершенно другой породы. Даже его русский язык был иным. Кормилица Елена Кузина недаром выкормила этого полуполяка. С первой минуты он производил впечатление человека нашего времени, отчасти даже раненного нашим временем, и, может быть, насмерть. Сейчас, 40 лет спустя, наше время имеет другие обертоны, чем оно имело в годы моей молодости. Тогда это было крушение старой России, военный коммунизм, НЭП как уступка революции, мещанству, в литературе конец символизма, напор футуризма, через футуризм напор политики в искусство. Фигура Ходосевича появилась передо мною на фоне всего этого, как бы целиком вписанная в холод и мрак грядущих дней. Несмотря на свои 35 лет, как он был еще молод в тот год. Я хочу сказать, что тогда он еще по-настоящему не знал ни вкуса пепла во рту. Он говорил потом: «У меня вкус пепла во рту даже отрубленных котлет». Ни горьких лет нужды и изгнания, ни чувства страха, который скручивает узлом все тонкие, толстые, прямые и слепые кишки человека. У него, как и у всех нас, была еще родина, был город, была профессия, было имя. Безнадежность только изредка, только тенью набегала на душу. Мелодия еще звучала внутри, намекая, что не из всех людей хорошо делать гвозди. Иные могут пригодиться в другом своем качестве. В этом другом качестве казалось возможным организовать не Россию, не революцию, не мир, но прежде всего самого себя. Осознана была важность порядка внутри себя и важность смысла за фактом. Не в плане утешительном, не в плане оборонительном, но в плане познавательном и экзистенциальном. И в разговорах, которые мы вели друг с другом весь январь и февраль, были не вы и я, не случаи и не происшествия, не воспоминания и надежды, а связи мыслей, мысленных планов и узнавания взаимных границ. Перемена в наших отношениях связалась для меня со встречей нового 1922 года. Три надписи на книгах В.Ф., сделанные им в эту зиму, отражают наше сближение. В декабре 1921 года на счастливом домике Нине Николаевне Берберовой, Владислав Ходосевич. «Хорошо, что в этом мире еще есть причуды сердца». 2 января 1922 года на еврейских поэтах Н.Н.Б. «Даю эту книгу, не знаю зачем», Владислав Ходосевич. И 7 марта 1922 года на «Путем зерна» Нине, Владислав Ходосевич, 1922, «Начало весны». Да, это было начало весны. Перед этим, 2 марта, он дописал «Не матерью, но тульскую крестьянкой». Первые 4 строфы лежали с 1917 года. Все потекло как-то сразу. Солнце засияло, с крыш закапало, зазвенело во дворах и садах. Он пошел покупать на сенной рынок калоши, продал для этого только что полученные из дома ученых селедки. В попыхах купил калоши на номер больше, чем надо, засунул в них черновик стихотворения и пошел ко мне. Через год в Берлине черновик нашелся в калоши, он у меня хранится до сих пор. В тот день у меня собрались несколько человек. Вторую комнату, заледеневшую за зиму, отперли, истопили, прибрали. Там впервые, это был кабинет Глинки, он читал «Не матерью». Читал наизусть, черновик уже был в калоше, и по просьбе всех читал 2 раза. В этот день мы не читали по кругу. Никому не хотелось читать свои стихи после его стихов. В самом начале февраля был юбилей Серапионов. 2 года существования — и выход в свет сборника «Ушкуйники», который издал Николай Чуковский и в котором напечатались Тихонов, Вагинов, сам Николай Чуковский, я и еще кое-кто. А в апреле все в том же Михайловском сквере на скамейке сказал мне, что перед ним две задачи — быть вместе и уцелеть. Или, может быть, уцелеть и быть вместе. Что значило тогда «уцелеть»? Физически? Духовно? Могли ли мы в то время предвидеть гибель Мандельштама, смерть Клюева, самоубийство Есенина и Маяковского, политику партии в литературе с целью уничтожения двух, если не трех, поколений? 20 лет молчания Ахматовой, разрушение Пастернака, конец Горького? Конечно, нет. Анатолий Васильевич не допустит. Это мнение о Луначарском носилось в воздухе. Но если Анатолия Васильевича самого отравят? Или он умрет естественной смертью? Или его отстранят? Или он решит, что довольно быть коммунистическим эстетом, и пора пришла стать молотом, кующим русскую интеллигенцию на наковальне революции? Нет, такие возможности никому тогда в голову не приходили, но сомнения в том, что можно будет уцелеть, впервые в те месяцы зароились в мыслях Ходосевича. То, что ни за что схватят и посадят, и выведут в расход, казалось тогда немыслимым. Но что задавят, замучают, заткнут рот и либо заставят умереть, как позже случилось с Сологубом и Гершензоном, либо уйти из литературы, как заставили Замятина, Кузьмина, и на 25 лет Шкловского, смутно стало принимать в мыслях все более отчетливые формы. Следовать Брюсову могли только единицы. Другие могли временно уцепиться за триумфальную колесницу футуристов. Но остальные... Много раз впоследствии это понятие «уцелеть» являлось мне в самых различных своих смыслах, неся с собой целую радугу обертонов. От животного не быть съеденным до античного самоутверждения перед лицом уничтожения, от инстинктивного как бы не попасться врагу до высокого сказаться еще одним последним словом. И низкое и высокое часто имеют один корень в человеке. И схватиться за травинку, вися над пропастью, и передать рукопись своего романа уезжающему из Москвы на Запад иностранцу, имеет одно и то же основание —